Мне кажется, или он на самом деле еще не совершил прорыв к сходящемуся царству Юань. Этот вопрос Ечень уже задавал Ло Ханьшаню, и тот рассказал ему, что практически все первые 50 воинов этого царства достигли. Тогда как же этот Иню Цин заполучил свое 45-е место? К тому же, уже полгода прошло с тех времен. Ты никогда не слышал о принце Дьяволе раньше? Его следует опасаться даже воинам сходящегося царства Юань. Поверь мне, даже лишенный крови меч Моусю и орел-убийца не хотели бы столкнуться с ним лицом к лицу. В ответ Ечень только лишь отрицательно покачал головой. Совсем недавно он прорвался на свой нынешний уровень, поэтому о новостях из внешнего мира был не сильно осведомлен. Возможно, четыре юных мастера нации ветра знали больше, чем он. Жестокая дьявольская школа боевых искусств очень близка по духу школе боевых искусств зловещей крови. Обе поклоняются силам зла, а все их воспитанники практикуют темные виды искусств. Искусство, которым владеет этот Иню Цин, еще более особенное по своей природе. Оно зовется укрепление тела земного дьявола и фокусируется в основном на развитии человеческого тела, позволяя ему становиться плотным, словно металл, который не сможет поразить ни любой вид оружия, ни даже огонь или вода. Ко всему прочему, воины, практикующие это искусство, очень медленно продвигаются в развитии, однако каждый шаг для них равен прорыву. Именно с этим пугающим видом искусства Иню Цину удалось одолеть сразу нескольких воинов раннего сходящегося царства Юань и прорваться на 45-е место на распределительных соревнованиях скрытого дракона. Сейчас многие воины, участвовавшие в соревнованиях, уже прорвались в сходящееся царство Юань, но при этом никто не смеет презирать его. «Знаешь ли ты, какому царству принадлежит укрепление тела земного дьявола?» – спросил Ечень. «Слыхал, что это земное искусство среднего ранга. Ах, вот оно что, искусство земного ранга среднего класса. Оно выше рангом моего чистейшего нефритотелесного заклинания. Мне кажется, что лидер нашей школы, Ло Синли, тоже владеет неким искусством земного царства среднего ранга», — подумал про себя Ечень. В этот момент шаги прекратились, и перед Еченем и Линь Юэ появился молодой человек. Он не был ни высок, ни низок, а стройность его скорее переходила в худощавость. Таким он был где угодно и перед кем угодно, но только не в глазах двух стоящих перед ним парней. Они даже на расстоянии чувствовали, что перед ними находится запредельно опасный воин. Смотрели они словно на живое оружие, нежели на человека. «Линь Юэ, кинешься останавливать меня?» — первым прервал тишину Иню Цин с ледяным взглядом. Тот рассмеялся и ответил: «Да как я смею вставать у тебя, всюду известного принца дьявола, на пути? Здесь три двери, каждый выберет себе одну. Это еще почему? Этот мальчишка тоже имеет какой-то уровень», — сказал в ответ Иню Цин, переводя взгляд на Еченя. Линь Юэ взмахнул головой и поспешил заверить его: «Не стоит его недооценивать. Этот парень уже осилил мотив меча. Несколько минут назад он противостоял моему удару потоком энергии меча, и победителя мы так и не определили». «Ах, в таком случае, он определенно обладает уровнем», — Иню Цин выглядел в какой-то степени удивленным. «Как-никак, все, кто овладел мотивом меча, отличались мощью и силой. С несколькими он даже пересекался лично на распределительных соревнованиях, и именно поэтому он не смел презрительно относиться к Еченю. Хорошо, пойдем каждый своей дорогой. Я, Линь Юэ, все равно ни перед кем не буду страшиться». С этими словами он проследовал к центральной двери. Выбор Иню Цина пал на дверь справа. Еченя же абсолютно не волновало, какую дверь ему придется открывать, ибо в любом случае он не знал, что там за ней скрывалось, пока не открыл ее. «Хаэм, у Линь Юэ, кажется, возникли проблемы». Путь через дверь ему словно преграждал некий невидимый слой, не позволяющий ему открыть дверь. «Да сломись ты уже!» Линь Юэ тогда не поскупился на удар. Необъятное количество силы кулака вырвалось наружу, сгустилось в резкий поток, который обрушился на невидимый слой. С жужжащим звуком удар принес с собой волны ряби, но сам слой остался невредимым. Линь Юэ отказывался верить в то, что экран не поддался его силе, поэтому тут же активировал энергию Чжэнь и нанес сразу три удара подряд. Бум, бум, бум. Невидимый слой вдруг как затрясся, как пошатнулся, словно бы оказавшись на грани раскола. Заметив это, Линь Юэ нанес четвертый удар и, таким образом, добил его окончательно. А в это лицо Иню Цина озарилось презрительной ухмылкой. Он вздернул свою тонкую, изящную руку и направил удар прямо на невидимый слой перед собой, не используя и капли своей энергии Чжэнь. Хоп, и Нюцин пробил полость в слое, но тот нещадно отскочил обратно. Тогда он нанес второй, а затем и третий удар. Вместо четвертого удара он заткнул выдолбленную часть слоя. Скрипящий, трескающий звук прошелся по ушам Еченя, вслед за которым невидимый экран разорвался под напором удара и Нюцина. Его нечеловеческая сила повергла Еченя в шок, заставив даже сердце его биться в усиленном темпе. Про себя он все-таки признал, что принц-дьявол явно превосходил его в плане силы. Когда Линь Юэ и Нюцин прошли через двери, Ечень поспешил вынуть свой меч скрытого облака и резанул по невидимому экрану три раза. Паф, преграждающий Еченю дорогу слой проломился с легкостью и растворился за считанные секунды. После этого он незамедлительно с железным копьем и мечом в руках отворил дверь и прошел, но за дверью не оказалось ничего, кроме черного гроба, находящегося прямо по центру комнаты. Эта гробница, у Еченя вдруг появилось, можно сказать, плохое чувство. Гроб выглядел более чем странно, словно таил в себе нечто страшное. АГХР. Из комнаты, в которую вошел Линь Юэ, вдруг донеслось хриплое рычание, а вслед за рычанием послышались сотрясающие землю звуки, заставив все три комнаты заходить ходуном. Тем временем крышка гроба в комнате Еченя внезапно чуть сдвинулась, открывая небольшое отверстие, из которого на волю вырвались два зеленых луча света, напоминая собой взгляд некого зловещего призрака. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 145. Глава 145. Зомби-воспитанники. Ячень принахмурился. Два этих луча света были наполнены жестокостью и злобой и выглядели абсолютно зловещими. Кроме всего прочего, они содержали в себе особую силу, которая могла парализовывать людей, и это повергало Еченя в пучину бессилия. Но, как бы там ни было, он владеет мотивом меча, который был способен противостоять и уничтожать все зловещие. Подумав об этом, Ячень холодно усмехнулся и тут же перерезал соединение с лучами. Бум! Крышка гроба взлетела на воздух, и из гроба вдруг восстала человеческая фигура. Отрежь! Ячень тут же перешел к действию. Цинь! Искры посыпались во все стороны, когда он атаковал столь похожую на человеческую фигуру восставшего. Но преисполненный мощи удар Еченя не смог ранить создание. Оно ответило Еченю пронзительным и звучным воем. Подпрыгнув затем в воздух, создание через считанные секунды оказалось прямо перед Еченем. Восставший, не теряя времени, вытянул руки вперед, и стало мгновенно ясно, что они устроены в форме мечей, которыми создание замахнулось в направлении юноши. Комната была напрочь лишена любых источников света и оттого темна, но могущественная сила души Еченя позволила тому различить очертания и внешний вид неизвестного создания. Возможно, не воспользуйся он этой своей способностью, он не был бы так поражен, однако теперь он понял, что перед ним находится явно не человек. Определенно, сейчас он был в одной комнате с темным зомби, тело которого было сухим, сморщенным, навсегда лишенным влаги и жизни. От него исходил неживой, металлический блеск, а его пара зеленых, сверкающих глаз таила в себе зловещий мотив, жестокость и жажду свежей крови. Зомби, кажется, очень плохо владел своим телом, но все-таки по-прежнему двигался весьма быстро. Ячень наклонился в сторону, и он тут же отпрянул сразу более чем на 10 метров назад. В следующую же секунду, казалось бы, прочные стены были растерзаны зомби с руками-клинками. После этого неловкого момента зомби обернулся и зафиксировал свои сверкающие зеленые глаза на лице Еченя. Но Еченя это не смутило и не испугало, напротив, на этот раз он дважды махнул своим мечом, одновременно выпуская на волю два потока энергии меча, направляя их на зловещие глаза. С того самого момента, как он осилил мотив меча, улучшилась как его скорость, так и эффективность его движений, которые теперь не уступали в мягкости движениям воина раннего сходящегося царства Юань. Но и зомби был не так уж прост и моментально среагировал на атаку. Прогнул свою голову назад и отклонил поток света слева. Поток энергии, который направлялся с правой стороны, также потерпел фиаско, лишь слабо задев щеку зомби. Это короткое столкновение породило поток искр, но на самом лице нежити оставило лишь едва заметный след. Что это за зомби такой? Ему даже энергия меча нипочем. Ячень сразу заметил, что при контакте с энергией меча кожа зомби словно спровоцировала выделение зеленого света на поверхности его кожи, который нейтрализовал практически весь поток. Как оказалось, атака Еченя, быть может, зомби не ранила, но уж точно порядком его разозлила. Он не стал мешкать и тут же разинул свою пасть и вместе со зловонным запахом выпустил в пространство гробницы шар зеленого света, направляя его на Еченя. На своем пути он разъел ту самую стену, которая совсем недавно потерпела крушение от рук клинков зомби, стало плохо и Еченю. В итоге он не выдержал и вышел прочь из комнаты, возвратившись обратно в роскошный холл. Оглядевшись, он понял, что Лин Юэ и Ню Цин тоже возвратились обратно. Стало ясно, что их противниками также оказались зомби. Что за неудача, встретить этих зомби-воспитанников, выговорился Лин Юэ. Рукава его одеяния были разорваны в клочья, да в целом весь его внешний вид говорил о том, что битва у него состоялась славная. Лин Юэ, оказавшись в комнате, был ограничен в зрении темнотой, поэтому напрямую направился к гробу и сдвинул его крышку. Вот тогда-то на него и накинулся зомби, едва не пронзив его насквозь своими руками-клинками в области груди. Если бы не его защитное искусство, которое парень активировал еще до того, как войти в комнату, то он уже давно был бы растерзан на кусочки. «Зомби-воспитанники?» – спросил Ечень. По некоторым причинам энергия чжень погибших воспитанников в некоторых случаях может не рассеяться, принялся делиться знаниями Ню Цин, и тогда она смешивается с энергией, которой обладают лишь умершие. Слившись воедино, два этих вида энергии не позволяют мертвому телу разложиться. Если вполне себе живой воин окажется в непосредственной к ним близости, то жизнь, протекающая в его венах, и обильное количество энергии чжень приведут к активации деятельности тела мертвого некогда воспитанника, позволяя тому мутировать в зомби-воспитанника, чьи инстинкты ограничиваются лишь убийством и пожиранием. Сила этих существ невероятная. Однажды наши с вами зомби были воинами раннего сходящегося царства Юань, что значит, что теперь они представляют из себя полноценных зомби пятого уровня. Радует лишь то, что на данный момент их мутация еще не завершена, поэтому свою энергию мертвеца они еще не могут использовать. Лин Юэ кивнула и сказал: «Именно так. Говорят, что даже призрачный мастер, один из 108 великих призрачных воинов культа зловещей девятки, сам когда-то был зомби. Вот только по какой-то причине он отличался от обычных зомби-воспитанников, поэтому ему удалось вернуть себе свой разум. Он внушает больше страха, чем любой, даже самый сильный человек, и самое страшное состоит в том, что он способен обратить живых воинов в зомби-воспитанников. Он зовет их зомби в доспехах. Если учитывать их ранги, то порядок от самого низшего к высшему будет таков: мертвецы в железных доспехах, мертвецы в бронзовых доспехах, мертвецы в серебряных доспехах, мертвецы в золотых доспехах, и это вовсе не предел. Призрачный мастер, зомби, об этом Ечень слышал впервые, а вот о мертвецах в бронзовых доспехах ему слышать уже доводилось, когда он исполнял миссию для семьи Лин. Он наткнулся на группу призрачных стражей с призрачным мастером во главе, и один из них пригрозил Еченю тем, что обернет его в этого самого мертвеца в бронзовых доспехах. Должно быть, тогда речь шла именно о зомби. Они идут, будьте осторожны, не дайте им себя поцарапать, а иначе они вас отравят, говорил Лин Юэ, а одежда его с явным отсутствием ветра начала вздыматься в воздух. Он резко выпустил тяжелый удар, посылая на зомби поток силы, который сгустился в полете до формы гигантского котелка и пронесся в сторону одного из приближающихся зомби. Цинь, котелок размером с комнату был безгранично тяжелым, поэтому на месте погребло зомби в землю, лишая того возможности выползти обратно. Оказавшийся в ловушке зомби теперь только и мог пронзительно завывать: разрушительный тесак земного дьявола. И Ню Цин все это время держал свою энергию под контролем, поэтому в какой-то момент он без проблем из его энергии чжень на руках его сформировалась острая, легкая, фиолетовая петля. Самым что ни на есть резким движением он что было мочи резанул по шее одного из зомби. Этот прием оказался настоящей неожиданностью для зомби, который взлетел в воздух и с грохотом плюхнулся на землю. На шее его появилась нешуточная рана, из которой, впрочем, не вытекло ни капли крови. Последний оставшийся зомби взвыл, подпрыгнув в воздух, и намеревался накинуться на Еченя, который все это время уверенно стоял на своем месте, сжимая в руках свой меч. «Я ждал тебя, безграничные мощные облака!» Ечень замахнулся своим оружием, направил в него поток энергии Чжэнь. Такой порядок действий всколыхнул окружающий меч в воздух и даже сформировал быстро вращающуюся воронку. Ха! Нанес удар Ячень. Он выпустил громадный поток энергии, такой же острый, как лезвие огромного меча, и даже со свистом прорезалось через потоки воздушных волн. Целился он на аккурат в шею зомби и с успехом и ревом надвигался на него. Паф! Кусочки мышц, которые были столь же прочными, как металл, разлетелись в разные стороны. Энергия меч Ячня оставила на груди мертвеца рану до кости, отшвырнув зомби в воздух. Тот в итоге врезался в столб, который не выдержал такого столкновения и обвалился на землю вместе с ним, попутно придавив свою жертву. Громадный котелок, созданный из энергии Чжэнь Линьюэ, в это время начал покачиваться, и тогда его создатель пришел к выводу: это все не сработает. Три этих создания все еще не способны активировать свою энергию мертвеца, но все они, зомби пятого уровня и обладают соответствующей защитной силой. Быстро нам с ними не справиться и нам едва удастся их подавить. Зомби-воспитанники сильнее, чем ты думаешь. Один из зомби седьмого уровня, воспитанный нашей жестокой дьявольской школой боевых искусств, однажды прикончил воина раннего достигающего астрал царства, сказал Иню Цин в присущем ему холодном тоне. Едва ли не каждый в мире боевых искусств знал о том, что жестокая дьявольская школа боевых искусств растит зомби-воспитанников, поэтому Иню Цин мог так открыто говорить с Ечинем и Линьюэ на эту тему. В конце концов, эта школа была одной из сильнейших школ боевых искусств среди всех институтов седьмого ранга, сильнее даже школы боевых искусств зловещей крови. Самые обычные институты боевых искусств седьмого ранга ни за что не имели ни единого шанса оказаться в одном ряду с этой школой. Наблюдая за тем, как зомби, совсем еще недавно погребенный под грудой камней, пытается выкарабкаться обратно, Ячень вдруг впервые ощутил себя беспомощным. Его посещали мысли о том, чтобы использовать очищающего сердце, но он все-таки решил отклонить эту идею, ведь перед ним пока не стоял вопрос жизни и смерти, поэтому причин раскрывать свои секретные способности он смысла не видел. К тому же он был уверен в том, что как Линьюэ, так и Иню Цин имели свои собственные тузы в рукаве, и не желали их раскрывать, разве что только в самой критической ситуации. Причиной такого решения также послужила неуверенность Ячня в том, что очищающее сердце станет для зомби фатальным приемом. В лучшем случае, по его мнению, он нанес бы зомби серьезные ранения, а если бы юноша использовал его несколько раз подряд, то израсходовал бы огромное количество силы. С такими мыслями в голове он пришел к выводу, что очищающее сердце был не самым удачным решением в данной ситуации. Умри. Линью больше не мог сдерживать зомби, поэтому прибег к крайним мерам, использовал свой секретный ход и подорвал котелок. Волны взрывной силы сотрясли весь холл, а несколько камней размером с кулак даже повалились на землю с крыши, и кристаллы кое-где погасли. Зомби-воспитанник, который только что выкарабкался из-под впадины в земле, вновь отправился назад, приземлившись рядом с одним из трупов ранее убитого Линьюэ-воспитанника. Но шокировало всех собравшихся вовсе не это, а то, что произошло после. Зомби вырвал руку трупа, засунул ее в свою пасть и принялся с жадностью пожирать. Троица могла отчетливо слышать звуки скрипящих, трескающихся костей. Чем дальше, тем хуже. Зомби забрызгал кровью все вокруг, а звук стирающихся в порошок костей стал еще более отчетливым. Запах крови привлек двух оставшихся зомби, и те, словно хищники, накинулись на труп и вырвали себе по части тела. И тут Иню Цин вдруг как закричит: «Не позволяйте им поглотить слишком много крови и плоти, а иначе они обернутся в самых настоящих зомби пятого уровня и приведут в действие свою энергию мертвеца, а это серьезно повысит их силу. Убить!» С этими криками он обрушился на группу жадно пожирающих плоть зомби. Его бледно-белая кожа вдруг покрылась безграничным количеством черных тусклых чешуек размером с фасоль, что заставило его выглядеть в десятки раз более устрашающим, чем все эти зомби. Можно было с уверенностью сказать, что в данный момент он походил на самого настоящего демона. Бум! Самый ближайший к нему зомби тут же подброшен в воздух, где Иню Цин нанес ему 4 удара руками, а также 5 ногами, заставляя мертвеца издать пронзительный вой, переходящий в стенание. Вызов двойного котла. Слова Иню Цина помогли Линьюэ осознать, в каком серьезном дерьме они оказались, поэтому он не сразу же поспешил повысить свой расход энергии Чжэнь, посылая ее желтые потоки прямо в воздух. Затем он сжал руки в кулак и молниеносным движением направил их друг на друга. Бум, бум. Два громадных котла размером с комнату окружили двух зомби, хищно вцепившихся в труп и пожирающих его части тела, и потом вдруг резко сошлись, придавив мертвецов. Ударные волны появились буквально в этот же момент, распространяясь по всему окружающему пространству, разрывая все трупы в клочья. К этому времени зомби уже успели поглотить немало плоти и крови, что привело к появлению вокруг их тел вырвавшегося из них же плотного зеленого слоя. Но они не способны были приуменьшить или сдержать напор котлов, энергия чжень которых, сойдясь, превращая тела зомби в груду тухлого мяса. В таком случае мы можем лишь по чуть-чуть уменьшать их защитную силу. Помимо очищающего сердца, Ячень обладал еще одним искусством, которое крайне редко использовал. Сила его разрушения, конечно, не шла в сравнении с «Нет границ у облаков». Спустя долгое время упорной практики и тренировки, Ячень нашел ему новый способ его использования, поэтому сейчас он горел желанием испробовать его на этих треклятых зомби. Ячень практически не раздумывал над своим выбором, и вот уже мощная энергия меча, которую испускало тело Ячня, с каждой секундой набирала силу. Необходимо заметить, что в ней также отмечались нотки мотива меча. Сделав шаг вперед, Ячень словно собирался плавно поднимать свои руки, как вдруг резко нанес удар. Высоко конденсированная энергия чжень. Бам! Поразительно плотный поток энергии меча не только подвесил зомби в воздух, но также и грубо прижал того к стене, лишая мертвеца способности совершать какие-либо действия. Более того, энергия эта не исчезла даже спустя некоторое время, да и не словно не собиралась исчезать вовсе. Вместо этого она принялась обматываться вокруг шеи жертвы, с каждым разом все туже и туже. Что это за прием такой? Линь Юэ вытаращил глаза и пораженно вздохнул, наблюдая за тем, как энергия меча постепенно разрушала защитную силу зомби. И Ню Цин тоже взглянул на юного воспитанника небесной школы. Он и ранее признал силу и потенциал Ячня, не желая вступать с ним в перепалку, однако сейчас он искренне не хотел бы, чтобы этот парнишка оказался его врагом. Вплоть до этого момента, ему казалось, что Ячень уже продемонстрировал все, на что был способен, и вовсе не ожидал, что тот притаил кое-что на десерт, и Линь Юэ был с ним в этом солидарен. К такому никогда нельзя относиться с презрением. Именно так и Ню Цин думал о Ячене. Зомби-воспитанник тем временем противился атаке Ячня, как мог, да вот только энергия меча обладала тяжестью горы. Она вплотную придавила зомби к стене, да так сильно, что тот потерял способность двигаться. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 146. Глава 146. Подавление пламени. Ячень старался удержать баланс с мечом в руках изо всех сил. Поток энергии меча его был непосредственно соединен с энергией чжень, а это значило, что каждое движение энергии меча будет потреблять огромное количество энергии чжень, значительно сокращая время своего использования. Если бы только юноша оказался один в комнате против трех зомби, то приложил бы больше усилий к битве и уж точно прикончил мертвецов, но, к сожалению, компанию ему составляли еще два воина. В данной ситуации он не мог быть уверен в том, какие еще неожиданности могли настигнуть его, израсходуя он всю свою энергию чжень. Ячень опустил меч, а вместе с ним прервал и безмерный поток энергии меча. Что же касается зомби, приплюснутого к стене, то он, кажется, абсолютно потерял свою форму. Тело его было практически рассечено надвое, а потемневшие внутренние органы и окончательно почерневший позвоночник вываливались наружу. «Ау!» – взвыл мертвец, а вместе с этим воем его черное тело испустило зеленые потоки воздуха, которые размеренно, но в этом же момент залатали его растерзанную грудь и принялись запечатываться вновь. «Как я могу позволить тебе сделать это?» Уголки губ Ячня медленно поползли вверх, пока он вынимал железное копье, которое все это время ютилось у него на спине. После этого он приподнялся на носочках и вдруг резким движением кинулся вперед, словно огненно-алый поток света. Бум! Железное копье пронзило мертвеца аккурат в грудь, передавая его телу буйное пламя, которое за какие-то мгновения распространилось по всему его прогнившему телу, превращая зомби в подобие человека-факела. Из пламени послышались шипящие звуки. Оно, по всей видимости, имело способность сдерживать тело мертвеца, а в какой-то момент, пока Ячень неустанно буквально подливал в огонь еще больше своей энергии Чжэнь, тело зомби начало таять. Горящая свеча, таявшая жидкими, липкими потоками слизи, другими словами, это существо в данный момент описать было сложно. Глаза Ячэня тут же загорелись. Он уже размышлял над тем, способен ли огонь сдержать натиск зомби, но он и подумать не мог, что все сработает настолько удачно. Да что там, такой ход принес больше результата, чем его полноценная атака мечом. В общем-то, пламя редко обладало такими сокрушительными качествами, и в данном случае играл роль как раз-таки сам факт использования копья ценности среднего ранга, пламя которого было в разы мощнее и свирепее. Наблюдая за всей этой картиной, Ячень, наконец, отбросил подальше мысли о других способах решения проблемы в виде трех мертвецов, покрепче вцепился руками в копье и как надавил им на зомби, да посильнее. И тогда мертвец разразился воем. Он и до этого был серьезно ранен, а теперь он был объят еще и огнем. Вот ведь, зомби-воспитанники боятся огня. Теперь я понял, выкрикнул Линь Юэ, извлекая целую горсть взрывных капсул. Взрывные капсулы огромной мощью не обладали. Даже с небольшого расстояния они могли всего-то ранить воина, например, раннего сходящегося царства, но уж точно не убить. Они также уступали в эффективности серебряным шарам молнии и огненным шарам алого света, но при этом являлись таки самым распространенным видом оружия в мире боевых искусств в нынешнее время. Одной из причин тому служило то, что взрывные капсулы можно было производить небольшими группами, а вот способ изготовления серебряных шаров молнии и алых огненных шаров уже утерян, поэтому количество их уже не пополняется, и каждый раз, как только тот или иной воин использует шары, количество их только уменьшается. В последний раз серебряные шары молнии использовал Ло Ханьшань, израсходовав тем самым последний запас небесной школы, который та восполнить уже не могла. Положение спасла бы только какая-нибудь древняя гробница, изобилующая серебряными шарами молнии. Тем не менее, взрывные капсулы тоже было не так уж просто достать, ибо даже их способ изготовления был доступен совсем малому количеству институтов боевых искусств 9 наций. Гора Дракона и Тигра, к которой принадлежал Линь Юэ, была в их числе. Другие же, не столь удачливые институты боевых искусств могли такие капсулы только заказывать, отдавая за них высокие деньги. Попытаться украсть метод производства никто не решался. В конце концов, Гора Дракона и Тигра была школой боевых искусств 7 ранга. И даже если бы в роли вора выступил другой институт боевых искусств все того же 7 ранга, ему бы пришлось понести немалые потери, а там и до разгрома недалеко. Людям института боевых искусств, например, 6 ранга в голову бы даже не пришло отправляться с атакой из-за взрывных капсул, ведь в своих складах они могли иметь кое-что более мощное. В целом, институты боевых искусств 6 ранга были вполне самостоятельными, а их силу и богатство было сложно себе представить. Зомби все еще был слишком занят стенаниями, когда Линь Юэ швырнул в его разинутые взрывные капсулы. Истошный вой обернулся тишиной. Несколько капсул разлетелись в стороны, но большинство он все-таки проглотил. Бум, бум, бум, бум, бум, и вот уже грудь мертвеца разрывается от непрекращающихся, сотрясающих землю взрывов, а вместе с ними из его ушей, ноздрей, глаз и рта вместе с дымом полезли кусочки огненного света. Иню Цин замер на секунду. Он не обладал оружием ценности среднего ранга, содержащим в себе огненную силу, а в карманах его не было взрывных капсул, поэтому, по всей видимости, последнего зомби ему придется убить силой. Не мешкая, Иню Цин извлек пару черных шелковых перчаток, от которых исходил морозный блеск, и натянул их на руки. Он едва только активировал свою энергию Чжэнь, как тут же два темно-фиолетовых, зубчатых арочной формы меча из нее оказались в руках воина. Перчатки эти, как оказывается, тоже представляли из себя ценность среднего ранга, назывались разрывающими золото перчатками и были вручены Иню Цину лидером его института. Однако Иню Цин крайне редко их использовал, слишком уж он верил в свою собственную силу. Ринувшись вперед, словно молния, он яростно рубанул мечами по шее зомби, попадая ровно в то место, в которое однажды уже ранил его. К этому моменту старая рана уже практически успела затянуться, оставляя о себе лишь небольшое напоминание в виде едва заметного шрама, но Иню Цин вновь разодрал ее. Теперь рана увеличилась в размерах раза в два, и в этот раз голова зомби висела на соплях. Ячень отчетливо видел каждое движение и прием Линь Юэ и Нюцина. Слегка улыбнувшись, он направил огромный поток энергии Чжэнь в свое копье. Все это время зомби был подавлен силой и прижат к стене, как мошка, не имея возможности сдвинуться хоть на сантиметр, независимо от того, насколько сильно он выл. Едва ли не половина его металлического тела растаяла к этому моменту, поэтому тело мертвеца было уже далеко от нормальной человеческой формы. Вперед! Почти готово! Ячень проглотил капсулу круглой формы, которая с легкостью могла восстановить его потребленную энергию Чжэнь, и вдруг как взмахнул своим запястьем. Вслед за этим движением разрывающееся пламя вспыхнуло в теле зомби. Наконец, его растерзанное тело окончательно разорвалось на куски, которые попадали на землю, чтобы через несколько секунд превратиться в клейковатую жидкость. «Друзья, я покидаю вас», Ячень не был близко знаком ни с Линь Юэ, ни с Инцинем, да и не собирался изучать внутренности гробницы с ними, поэтому, избавившись от своей преграды в виде мертвеца, он тут же приготовился продолжать свой путь. «Ха, хорошо, хорошо, эта гробница просто огромна, поэтому нам лучше пойти разными путями», беззаботно рассмеялся Линь Юэ, который тоже вот-вот уже должен был покончить с назойливым мертвецом. И Нюцин не ответил ничего. Если бы он оказался на месте Ячня и столь же быстро и проворно избавился от зомби, то поступил бы точно так же, ведь гробница необъятна, и ценности в ней должно быть немерено. Тогда здорово, увидимся. Ячень пронесся через холл, вошел в тоннель и вскоре совсем скрылся из виду. Сразу после этого Линь Юэ обернулся к Инюцину и заметил: «Кажется мне, что на распределительных соревнованиях скрытого дракона в следующем году произойдет немало изменений. Инюцин, ты, кажется, подрастратил силы. Тебе бы о своем месте лучше переживать. Небесно-сказочный древний край является одним из четырех унаследованных регионов. Остальные три находятся под контролем институтов других наций. В тот момент, когда все эти регионы откроются один за одним, уверяю тебя, что в сходящееся царство Юань вступит гораздо больше юных воинов. Хаем, а ты прав. Распределительные соревнования возвышались и терпели фиаско вот уже множество раз. Сейчас они, кажется, в самом расцвете. Удивительные таланты со всех институтов боевых искусств собрались все в одном месте, и без выдающихся способностей нам среди них не выделиться. Путь стал шире во всех направлениях. На своем пути вперед Ячень встретил немало безжизненных тел некогда молодых воспитанников разных институтов. Одни погибли от рук друг друга, мозг других сожрали некие создания, третьих нечто приплющило к стене, превращая их в месиво, которое испускало резкий запах крови. Этот небесно-сказочный древний край открывается каждые 10 лет, который предоставляет молодым воинам возможности, или же последствия. В последний раз выбраться удалось хотя бы половине вошедших, однако на этот раз сдержать процент смертности хотя бы на отметке 50 будет очень сложно. Не мудрено, что воины описывают более сильных как тех, кто идет через море крови и горы трупов, имея за своими плечами тысячи убийств. Ячень вздохнул и вдруг четко осознал, что в мире боевых искусств лишь непрерывная работа над собой и улучшения могут обеспечить тебе безопасность. Те, кто проживал мирную и беззаботную жизнь, оказавшись в опасности, защитить себя не могли. Само собой, даже если бы мир напрочь был лишен природных катастроф и войн, Ячень не согласился бы проживать жизнь обычного человека. На данном этапе ему удалось увидеть лишь самую малость мира боевых искусств, и впереди его ожидало еще очень много интересного. Ему было бы стыдно перед самим собой, не получись у него прожить наполненную событиями жизнь. Кроме этого, в его мире существовала поговорка, которая гласила: «В жизни, процветая и выделяйся, умерев, будь силен, как призрак». Именно поэтому, где бы он ни оказался, Ячень всегда хотел бы прожить удивительную жизнь. С этими мыслями в голове Ячень добрался до входа в широкий тоннель. В конце пути он заметил каменные ворота, у которых стояли два суровых на вид каменных зверя. На голове каждого располагалась свеча, горевшая слабым пламенем. Выдохнув, Ячень извлек свой меч скрытого облака и шаг за шагом направился к воротам. Шух! В какой-то момент из темной, небольшой дыры в стороне выскочила фигура и кинулась в лицо Ячню. Сдохни! Благодаря своим обостренным чувствам ему удалось умело атаковать неизвестное создание и ударить тому аккурат по лицу. Паф! Создание повалилось на землю, издала пронзительный крик и тут же поспешила спастись бегством. Сколько же в этой гробнице чудаковатых созданий, Ячень предельно ясно видел бросившееся на него нечто, которое имело очертания обезьяны, крупной и лишенной волосяного покрова. Удар Яченя едва имел на создание какой-либо эффект и лишь оставил на лице того поверхностную рану. А в следующий момент уже 7 или даже 8 таких созданий бросились на молодого воина, но все они, как и первый нападавший, были ранены и сбежали. Крики и вои их делали тоннель еще более странным, чем раньше. Когда Яченя и каменных зверей у ворот разделяли какие-то 30 шагов, юноша вдруг резко рубанул мечом в сторону. Ослепительный поток энергии ударил по надписям на стене. Она затряслась, и тут же из нее вырвалось наружу громадное создание с очертаниями обезьяны и глубоким порезом на груди. Демонический зверь, зомби. Если Ячень не ошибался, то все те маленькие и обезьяны, а также это крупное являются зомби, которые уже давно были запечатаны кем-то в стены этого тоннеля. Пробудил их запах свежей крови, который испускало тело Яченя, плотью которого зомби-звери и надеялись полакомиться. Создание это было еще более громадным, нежели первые 8-3 метра в высоту, без шерсти, зато с плотным, как железо, телом и выделяющимися мускулами. На вид казалось, что такое легко сможет выстоять любую атаку энергии Чжень. Зверь-зомби оглушительно взвыла в полете и замахнулась своими когтями на лицо Яченя. Паф! Двигался он неумолимо быстро, поэтому Ячень покрепче сжал меч в руках железное копье, которое он на автомате вынул из-за спины и метнул ровно в разинутую пасть зверя. «Вперед! Вперед! Вперед!» Голос Ячня вызвал оглушительные звуки, и зверь отступил назад. Его темная, плотная кожа на лице была повреждена пламенем, вырвавшимся прямо из его рта и не позволяющая ему предпринимать какие-либо действия. Тогда Ячень принялся производить очередной поток энергии в своих руках, а потом со всей силы отшвырнул зверя обратно в стену своим железным копьем, сжигая его тело. Убедившись, что с зомби-созданием было покончено, он убрал копье обратно за спину и продолжил путь. Около ворот он обнаружил рычаг, который сразу же поторопился потянуть вниз. С бурчащим звуком каменные ворота отворились, и глазам Ячня открылась комната. В глаза ему сразу бросилась расположенная на стене полка с книгами. К ней Ячень сразу и проследовал. Взяв в руки одну из книг, он принялся читать. «Знойное солнце, раздирающее сердце клешня. Искусство клешни земного царства среднего ранга достаточно сильна, чтобы расплавить металл». Потом он выбрал другую книгу и продолжил. «Таинственный лунный палец. Искусство пальца земного царства среднего ранга заморозит кровь противника одним движением, повредив при этом также внутренние органы и энергетические точки». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 147. Глава 147. Убить троих одним ударом. В целом, Ячень насчитал 3 книги земного царства среднего ранга и 5 книг смертного царства высшего ранга. Если бы он решил обменять на камни души все, что нашел, то получил бы 250 камней среднего ранга, что было практически равно тому, что Ячень имел с собой. Много, не поспоришь. Укладывая книги, Ячень решил оглянуться. Хаем, Ячень протянул руку к нему, и объект тут же упал ему в его ладони. Ячень потряс его и в ответ услышал трясущийся звук, который определенно исходил от того, что находилось внутри. Капсулы, не раздумывая долго, Ячень разобрал колобаш, и в нос ему сразу же ударил резкий аромат. В руках его оказалась круглая капсула, которую он сразу же принялся рассматривать. Капсула эта была размером с его мизинец и походила на кристалл со слабым желтым отблеском, от которого исходил чрезмерно деликатный запах. Один только вдох заставил Ячня почувствовать улучшение в своей энергии Чжень. Ему, конечно, не удалось припомнить название, которое носил данный эффект этих капсул, но он знал абсолютно точно, что они были особенными. Капсулы он решил забрать с собой, равно как и колобаш. Затем, осмотревшись еще раз и убедившись, что он не упустил еще какую-нибудь ценность, Ячень испустил вздох и продолжил идти вперед. Гробница была неизмерима, а бесконечные ее пути то и дело пересекались, поэтому одному только Богу было известно, сколько их там было. Одним словом, лабиринт, по-другому не скажешь. И если в начале пути его завораживала гробница и была ему интересна, то сейчас все это множество дорог начинало ему надоедать. Любой бы на его месте был бы раздражен, если бы ему пришлось вслепую передвигаться в такой темной гробнице с такими коварно пересекающимися путями. К тому же, ценностей в этом месте было не так уж много, что совсем не отвечало ожиданиям Еченя. Вдруг он оказался на стыке нескольких путей, и тут луч света меча внезапно пронесся над ним. «Умри!» Еченей взглядом не удостоил противника и без оглядки резанул мечом в его направлении. Воспитанник, намеревавшийся из-под тишка напасть на Еченя, сам повалился на землю, прижав руки к горлу и вытаращив глаза. В сумке молодого человека Ечень нашел манускрипт боевого искусства земного царства среднего ранга. Ечень горько улыбнулся. Должно быть, этот парень тоже застрял в этой гробнице, но в какой-то момент вместо того, чтобы искать выход, он решил притаиться и в самый неожиданный момент напасть на нашего воспитанника небесной школы и отобрать все его ценности. Поэтому Ечень пришел к выводу, что смерть этот воспитанник заслужил. В это время на другой стороне гробницы, бум, под звуки крика Линь Юэ разрушилась стена. Черт возьми, где же, будь он проклят, этот выход? Ему повезло меньше, чем Еченю, ибо на пути он нашел только лишь манускрипт искусства земного царства среднего ранга и 3 или 4 манускриптов искусств смертного царства высшего ранга, да и все на этом. Самое же худшее заключалось в том, что он, готовый уже покидать гробницу, вдруг осознал, что не может найти выход из нее, поэтому окончательно застрял в ее стенах. «Не верю я, что мне отсюда никак не выбраться». Окутанный яростью, Линь Юэ решил двигаться строго вперед, поэтому на пути врезался в каждую встречную стену. Самым спокойным из тройки, кажется, был Линь Юцин. Он извлек крохотную, в изысканной манере созданную деревянную мышь из своего кармана и вложил в живот деревянного грызуна небольшой камень души. «Пи-и». Деревянная мышь тут же ожила. Она поелозила на месте и побежала в другом направлении. Следуя за мышью, Линь Юцин очень скоро прибыл на пересечение, откуда он вошел в гробницу. Другая мышь, которую Линь Юцин активировал ранее, застряла в углу на этом пересечении, а теперь к ней присоединилась и мышка, которая привела сюда молодого воина. Эта пара влюбленных мышей просто удивительна. Линь Юцин подобрал грызунов и вошел в громадный вихрь, в котором вскоре и исчез. 2 часа спустя, Ечень, в конце концов, нашел выход. Перед ним было вовсе не то место, через которое он вошел в гробницу, но его это уже не заботило, и он поторопился быстрее покинуть гробницу. Шух, вихрь прошелся по ушам Еченя. Он тут же раскрыл глаза и обнаружил, что очутился в безграничном, пустом пространстве, в котором его окружали только лишь облака. Он падал вниз и мог заметить, что земное пространство под ним с каждой секундой увеличивается, а это означало, что падал он очень быстро. Как оказалось, он был в воздухе. Подумать только, каким же необычным и непредсказуемым выходом обладала гробница. Приведя в действие шаги тени журавля, Ечень ощутил, как тело его стало в разы легче, а сам он – проворнее. Молодой воин поднял руки вверх и гладко заскользил в направлении горной местности под собой. Чуть подальше от горной местности располагалась широкая котловина, в центре которой разгоралась битва. Сразу 3 человека окружили некоего молодого воина и, кажется, намеревались его убить, ибо зелень под их ногами уже была окрашена кровью. «Юань Хинкун, я отдал тебе все, чего ты желал. Давай не будем все усложнять». Попавший в западню воспитанник был облачен в голубые одежды. Это был никто иной, как Ло Ханьшань. Один из троицы, который больше всех походил на лидера, гордо рассмеялся и крикнул: «Я хочу заполучить ценности, тебя убить тоже хочу, что ты можешь с этим поделать? Ты можешь только лишь винить себя в том, что слишком слаб. У тебя всего-то людей больше, вот ты и пользуешься преимуществом. Если ты на самом деле такой храбрый и сильный, сразись со мной 1 на 1. Если я проиграю, то умру, и сказать мне будет нечего, но если проиграешь ты, тебя я не убью. Как тебе такое предложение?» Максимально серьезно сказал Ло Ханьшань. Он ясно осознавал, насколько плохим было его положение, равно как и то, что мог умереть, если все продолжится в этом духе. Сейчас он мог только надеяться на то, что Юань Хинкун примет его вызов, чтобы Ло Ханьшань смог найти способ избежать летального исхода. О том, чтобы убить Юань Хинкуна, у него и мыслей не было. Этот парень являлся кровным братом Юань Хинлина, которого все знали как орла-убийцу, и он уж точно бы захотел убить того, кто покушался на жизнь его кошки, или, например, собаки, чего уж там говорить о жизни его брата. Если бы Ло Ханьшань принял решение убить Юань Хинкуна, поступил бы очень и очень глупо. Юань Хинкун ответил ему презрительным тоном. «Из чего бы мне отказываться от своего преимущества? Я что, по-твоему, идиот? Все, хватит пороть чушь, просто убейте его уже». С этими словами троица обрушила свои удары на Ло Ханьшаня. Фиолетовая энергия, подавление великого монумента. Воспитанник небесной школы, на которого неслись три воина, равных ему по силе, активировал всю свою энергию Чжэнь и создал из нее широкий мост фиолетовой энергии, которая исходила прямо из его тела в воздух, через который она предоставляла ему неисчерпаемое количество силы. Вслед за этим он высвободил громадный фиолетовый монумент, дабы оградить себя. Удары троицы все-таки с оглушительным шумом обрушились на монумент, сотрясая его и оставляя бесчисленные трещины тут и там. Бряк, сломись. Юань Хинкун, как воспитанник Дворца боевых искусств Небесного Орла, Института боевых искусств седьмого ранга, хоть и уступал старшему брату в силе, но все равно являлся абсолютно свирепым воином. Сейчас, держа в обеих руках пару громадных фиолетово-золотистых молотов, он с яростью рубанул ими по монументу. КРРР. Фиолетовый монумент, созданный исключительно из энергии Чжэнь, растрясся окончательно и растворился в воздухе, в то время как у Ло Ханьшаня, который прятался за его стенами, из уголков губ потекла кровь. «Умри!» Юань Хинкун вслух расхохотался и замахнулся своим молотом на голову Ло Ханьшаня. «Исчезни!» Совершенно неожиданно зарычал тогда гордость небесной школы. Он вытаращил глаза и нанес плотный удар прямо по оружию врага. Искры, порожденные этим столкновением, посыпались во все стороны, а ударная волна в это время раскинулась по всем направлениям, ощипывая даже траву на своем пути. В этот момент второй молодой воин из троицы втихаря подкрался к Ло Ханьшаню из-за спины и молниеносно замахнулся ладонью на его спину. Атака эта напрочь разрушила защитную энергию Чжэнь и плотно пришлась прямо на спину юноши. Изрыгнув приличное количество крови, Ло Ханьшань словно стал еще бледнее. Кажется, он получил серьезное внутреннее ранение. «А теперь отведай моих молотов». В глаза Юань Хинкуна блеснул зловещий огонек, он сделал шаг вперед и подпрыгнул в воздух. В этот же самый момент его фиолетово-золотистые молоты излучили шипящий золотистый свет, в очередной раз целясь в голову Ло Ханьшаня. Паф! В этот решающий момент, откуда ни возьмись, где-то наверху пронеслась энергия меча и врезалась в оружие Юань Хинкуна. Молоты тут же выскочили из рук нападающего, ввергая того в шок. Он спешно отступил назад при приземлении и обернулся, чтобы присоединиться к двум воинам, которые были с ним. Ло Ханьшань удивленно огляделся вокруг и, заприметив знакомое лицо, воскликнул. «Ах, младший брат Е!» Молодой человек ловко приземлился рядом с Ло Ханьшанем, и то был никто иной, как Е Чэнь. Окинув взглядом Ло Ханьшаня, нахмуренный, он сказал. «Старший брат Ло, ты ранен. Эти раны, ничто, по сравнению с моей жизнью». Увидев своего собрата, Ло Ханьшань выдохнул с облегчением. С этого момента его шансы выжить росли с неумолимой скоростью, ибо теперь оба воспитанника небесной школы могли объединить силы и дать отпор врагам. По крайней мере, сейчас они могли ответить достойной контратакой, вместо того, чтобы Ло Ханьшань, как вкопанный, стоял на месте один и только и делал, что кровь сплевывал, да позволял противникам вершить свою судьбу. Более того, Ло Ханьшань до сих пор не мог судить наверняка об истинной силе Е Чэня. В данный момент он знал лишь то, что сила его собрата то и дело росла, как и то, что сейчас он был сильнее, чем раньше. С таким темпом роста Е Чэнь уже достиг уровня северного снежного быстрого меча Линьцы, а в это время Юань Хинкун уже изучил прибывшего на помощь его жертве воина и пришел к выводу, что тот представлял из себя всего-навсего воина царства поздней сходящейся реальности. Зловеще ухмыльнувшись, он начал. «У нас появился еще один воин, которому не терпится умереть. Только что ты заставил мои молоты разлететься в стороны, поэтому теперь пришла твоя очередь подставить свою голову и позволить мне ее раздробить, а самого тебя разорвать на 5 частей и раскидать их по всей округе. Брат Юань, у него с собой оружие ценности низшего ранга. Давайте убьем его и заберем себе его находку. Именно. Посмотри на эту набитую сумку, привязанную к его талии. Должно быть, ценности в ней немерено». Юань Хинкун поднял свое оружие с земли и продолжил. «Будьте терпеливы, этот парнишка в моих глазах уже мертв. Что же касается ценностей, то я, быть может, с вами поделюсь, если их у него действительно много. Спасибо, брат Юань. Ячень ухмыльнулся и ответил: что ж, я не убью тебя, если тебе удастся выстоять против хотя бы одного моего удара. Ну что за тупой и беспечный мальчишка, как ты смеешь, какие громкие слова, ты все равно уже совсем скоро умрешь. У всей троицы ярость показалась на лице и даже в их движениях. Они активировали свою энергию Чжэнь и кинулись на Ечэня. Ечэнь выступил одной ногой вперед и махнул своим мечом вниз. Паф, непередаваемо огромный поток энергии меча пронесся вперед, целясь ровно по талиям троицы. Потом он вдруг хлестнул по земле, оставив в ней порез длиной в десятки метров и глубиной в несколько метров, посылая вверх безмерное количество уже мертвых растений и почвы. В следующий же момент тела троицы внезапно разошлись надвое и посыпались на землю. Какого? Ты только что убил их троих в один момент и одним приемом. Ло Ханьшань был настолько потрясен и одновременно охвачен восторгом, когда увидел все это, что даже поперхнулся и закашлялся. Он всегда знал, что Ячень был силен и талантлив, но никогда не подумал бы, что он способен вытворять такие потрясающие вещи на таком уровне. Он только что лишил жизни троих сильных воинов одним ударом, такого уровня не добился бы даже Линь Ци, и только лишь тот, кто сильнее его в три раза был бы на такое способен. Загвоздка была в том, что Ячень еще не ступил в сходящееся царство Юань, тогда как он может быть настолько силен? Нет, этот его прием только что завладел всем моим вниманием, моей душой и даже силой духа. Возможно ли такое, что Ячень уже достиг мотива меча, того самого, которого так страстно желают осилить все воины, владеющие искусством меча? Думал Ло Ханьшань. Брат Е, скажи, только что ты продемонстрировал мотив меча? Торопливо спросил он. Ячень кивнул. Ага, так и думал. Тогда неудивительно, что тебе удалось прикончить эту троицу одним ударом. Воины, владеющие искусством меча и обладающие мотивом меча, способны одолевать противников, уровень которых намного выше уровня обладателей мотива меча, с такой же легкостью, с какой они едят и дышат. Ло Ханьшань был искренне рад. Как сына лидера облачной школы боевых искусств на небе, его всегда заботило будущее школы, и теперь один из ее воспитанников оказался таким выдающимся воином, который в будущем уж точно сможет улучшить общую силу небесной школы. Вот только сейчас ты убил брата Юань Хиньина, а с ним будет нелегко. Вслед за волной радости и восторженности нахлынула и волна тревоги. Юань Хиньин, орел-убийца, был намного сильнее своего ныне мертвого брата. Если он узнает, что Юань Хинкун пал от рук Ечэня, он, несомненно, начнет охоту на него и пойдет за ним хоть на край света, лишь бы отомстить. Кроме этого, Ячень хоть и осилил мотив меча и теперь был на удивление сильным воином, сражаться с Юань Хиньином ему, возможно, было еще рано. Это место пусто, а этих я уже покромсал, так в чем же проблема? Ты прав, поэтому давай просто уйдем куда-нибудь подальше от этого места настолько быстро, насколько мы можем. Ло Ханьшань не хотел больше находиться здесь ни минуты, ибо страшился, что кто-либо мог заметить его и Ечэня, стоящих подле трех мертвых тел. Вскоре после того, как они покинули котловину, на месте сражения из-за дерева появилась человеческая фигура. Незнакомец хихикнул и сказал: «Если я встречу Юань Хиньина на своем пути, то вполне смогу использовать эту информацию и принудить его не убивать меня». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 148. Глава 148. Уничтожительный волшебный свет. В цветущих лесах Ло Ханьшань испустил протяжный выдох с еле ощутимым запахом крови, раскрыл глаза и сказал: «Мои внутренние ранения никак не восстановятся за короткий срок. К счастью, чувствую, что уже около 70 или 80% моей силы восстановилось. Нет нужды торопиться, небесно-сказочный древний край открылся не так уж давно, поэтому мы можем переждать пару дней», — успокоил его Ячень. «Если бы в тот момент ты не появился, я давно был бы мертв». Думая о недавнем происшествии, сердце Ло Ханьшаня все еще было объято страхом. На это Ячень ответил ухмылкой. Все следующие несколько дней два воина небесной школы провели в дороге по древнему краю, выискивая любые ценности в дневное время. В ночное время Ло Ханьшань медитировал, дабы залечить свои раны, а Ячень в это время фокусировался на поглощении энергии юань из камней душ, пытаясь таким образом достичь пика царства поздней сгущающейся реальности. Этим утром, когда юноши закончили медитировать и открыли глаза, перед ними предстал изумительный, разноцветный поток света, который пронесся с востока на тысячи миль вперед. Казалось, что он соединяет небо с землей. Небесный сказочный дворец сражений открывается. Ячень кивнул. Самой ценной вещью небесно-сказочного древнего края были вовсе не оружие ценности, не древние манускрипты боевых искусств и даже не лекарство духа, а небесно-сказочный дворец сражений, который мог помочь воинам прорваться на высшие уровни развития. Обычно, как это было раньше, нельзя было заметить и следа его, а открывался он лишь только в определенное время. Некоторые считали, что для открытия дворца требовалось кровопролитие, и это предположение, в принципе, имело под собой почву. Около тысячи лет назад, дабы предотвратить высокий уровень смертности, все лучшие институты сошлись в едином мнении и решили запретить своим воспитанникам бездумно вступать в смертельные схватки, а тех, кто пойдет против этого правила, решили наказывать. В результате дворец не открывался до тех пор, пока воспитанников автоматически не высылали за пределы древнего края. «Брат Ло, небесно-сказочный дворец сражений вот-вот откроется. Пойдем же». «Ага». Оба воина подпрыгнули в воздух и полетели по направлению разноцветного потока света. В принципе, как только этот поток появился на небе, его увидели абсолютно все. «Ха-ха, небесно-сказочный древний край открылся-таки. Мне бы только добраться туда, а там мой шанс прорваться в сходящееся царство Юань равен как минимум 1 из 10. Я уже год торчу в царстве поздней сходящейся реальности, и на этот раз я должен прорваться. Хм, вы, два старых идиота, постоянно меня достаете. Когда я стану воином сходящегося царства Юань, вас я раздавлю первыми. Ага, говори, что хочешь. Совсем скоро увидишь, как я разнесу тебя в дворце сражений». Исследовали ли они древний край вместе, были ли ввязаны в смертельные битвы, все воины, вне зависимости от того, чем они занимались, побросали все и ринулись в направлении цветного потока света так быстро, как только могли. Воздушные волны, острые, как клинок, пронеслись мимо них, заставляя воинов ощутить их кожей. Ячень и Ло Ханьшань выглядели, словно две гигантские птицы, парящие высоко, изящно и проворно прорезающие небесный краткий простор. Из раза в раз они приземлялись на вершину горы, чтобы передохнуть, а потом продолжали свой путь. До ушей Еченя вдруг донесся странный звук. Он взглянул вниз и заметил то, что происходило в долине. Около кристально чистого потока воды молодая девушка сражалась с неким парнем. Лоб ее покрылся потом, а на всей ее одежде можно было заметить сотни аккуратных порезов, словно те были нанесены мечом. Судя как раз таки по этим порезам, можно было сказать, что тот, кто нанес их, должен был обладать великолепным контролем над своей силой, ибо была истерзана одежда девушки, но на теле ее не было ни раны от меча. Что же до молодого человека, то в руках у него как раз находился меч, а на лице – гордая улыбка. Одежда его была идеально чистая, и, казалось, он был вполне уверен в своей победе. «Красавица, из тебя неплохой воин, но, к сожалению, ты столкнулась со мной, юным мастером Чунем. Тебе стоит побыть хорошей девочкой и прекратить попытки отбиться», — сказал молодой воин, облаченный в ярко-зеленый костюм. Глаза его были наполнены гордостью и желанием, пока он, прищурившись, рассматривал обнаженную кожу девушки, видневшуюся сквозь порезы, и то и дело облизывался. Но девушка, выражение лица которой было максимально ледяным, ответила ему: «Никогда не думала, что воспитанник такой приличной и знаменитой школы боевых искусств сделает нечто подобное. Я лучше умру, чем поддамся тебе. Хе-хе, ты не можешь так просто умереть передо мной». Молодой воин ответил ей ехидной ухмылкой, согнулся и нанес удар. Быстрый поток света меча вырвался вперед, на лету трансформируясь в теплый, мягкий поток ветра, который лишал людей силы и внимания. Когда девушка осознала, что только что произошло, меч, который сжимал в руках молодой воин, уже был у ее шеи, и кончик ее находился лишь в жалком сантиметре от ее главного кровеносного сосуда. А в это время, находясь в воздухе, Ло Ханьшань сказал Еченю: «Этот парень – лучший воин института седьмого ранга нации Небесного Змея, который зовется экстремальным лунным культом. Он занял 72-е место на распределительных соревнованиях скрытого дракона и также помешан на сражениях с девушками. Одному богу известно, сколько девушек из известных институтов или семей подверглись его домогательствам, однако из-за того, что его дед является главным старшиной экстремального лунного культа, ему все сходит с рук. Раз уж он не более, чем самый обычный козел, почему бы нам его не покромсать? Извлекая меч из ножен, абсолютно безэмоционально заметил Ячень. В этот момент юный мастер Чунь готов уже было начать лапать девушку своими грязными руками, как вдруг почувствовал мороз, проникающий до самых его костей. После этого он потерял сознание. Окончательно. Навсегда. Позади него быстрый водный поток был внезапно рассечен на две части практически 10-метровым порезом, который совершенно неожиданно появился на земле. Девушка что-то заподозрила, моментально активировала свою энергию чжжения и отскочила назад. И в следующую же секунду надвое, подобно потоку, разошлось и тело юного мастера Чуня. Порез был аккуратным, словно вычерченным остро наточенным карандашом. Между тем, кровь мертвого воина начала фонтаном обдавать все вокруг. «Здесь кто-то есть». В какой-то момент девушка взглянула наверх, демонстрируя молодым людям в небе свою завораживающую красоту. То была Цзи Сюэянь, воспитанница изумрудного дворца боевых искусств. Она заметила, как где-то в небе на удивление быстро пронеслись две человеческие фигуры, и вскоре их и вовсе нельзя было разглядеть, но девушка, тем не менее, узнала Ячиня с первого взгляда, а вместе с этим и энергию Чжэнь его ощутила, которая теперь была еще более свирепой, чем раньше. Она прикусила губу, и на лице ее вдруг появилось очень противоречивое выражение. Она отчетливо помнила, как год назад сказала Ячиню, что драконы и змеи не могут жить бок о бок, и, следовательно, ей с ним тоже не быть вместе. Сейчас она понимала, что слова ее до сих пор были правдивы, вот только теперь она превратилась в слабую змею, в то время как Ячень воспрял, словно прекрасный дракон, парящий в небесах и преследующий свою цель. Эти мысли заставили ее еще сильнее прикусить губу, да сразу до крови. Тысячи миль, возможно, могут показаться большим расстоянием, которое обычным людям придется пересекать около половины месяца, но воинам сходящегося царства Юань на его преодоление требовались какие-то жалкие полчаса. Стабильно приземлившись на землю, Ло Ханьшань с удивлением в голосе сказал: «Этот разноцветный поток даже огромное озеро пересек, а ведь радиус его около 10 миль. Не удивляюсь тому, что мы смогли так отчетливо его разглядеть даже на расстоянии 1000 миль, словно тот и вовсе был у нас прямо перед глазами». А другие воины все продолжали пребывать и толпиться вокруг озера. Небесно-сказочный дворец сражений, должно быть, прямо под этим озером. Давай направимся прямо туда. Центральный воспитанник из весьма известного института даже не приостановился у озера, и вместо этого окунулся прямо в поток света.